Рэй – это честь. На рубеже столетий в жизни компании произошли кардинальные изменения. Во-первых, из компании ушел человек, которому принадлежало юрлицо АСТ. «Пришлось придумывать новое название», – рассказывает Юрий. «Я подумал и решил использовать в названии два слова для меня дорогих. Первое – это «рэй», что по-японски значит «честь». Второе – «спорт». Практика показала, что название крайне удачное, запоминающееся. Второе изменение. У компании наконец-то появилось полноценное представительство в столице. Недалеко от станции метро Павелецкая открылся весьма известный нынче в кругу увлекающихся единоборствами магазин. Сегодня производство «Рэй Спорта» — это первые два этажа обычной пятиэтажки плюс подвал, расположенные в подмосковном Королеве. Закрытый когда-то космический городок, в котором годами не появлялось ни одного приезжего, стал российским центром по производству спортивной амуниции. Ведь помимо «Рэй Спорта» в нем работают и другие структуры, основанные, кстати, бывшими коллегами Вишнякова. Еще в 2002 году производство располагалось в подвальном помещении площадью не более 350 квадратных метров. Однако масштабы уже не позволяли ютиться на этих площадях, поэтому теперь производственный коллектив из 75 мастеров работает в нормальных цехах площадью более 1500 квадратных метров. И все равно, по словам Вишнякова, места хронически не хватает. «Если говорить о цифрах, последние годы бизнес развивается довольно интенсивно», рассказывает Юрий. «Каждый год мы увеличиваем количество произведенной продукции в среднем на 2000. В 2005-м стачали больше 30 тысяч единиц продукции. В последние 4 месяца загрузка производства была 110%. Люди и в выходные работали. В среднем за месяц мы выпускаем продукции на 10 миллионов рублей». С чем, по-вашему, связан такой результат? Ну, во-первых, мы хорошо работаем. А во-вторых, у людей деньги появились, изменилось отношение к спорту. Пример президента, опять же. С приходом Путина заниматься единоборствами в России стало модно. Как иронично отмечает Вишняков, немаловажная часть успеха рейспорта – это спортивный опыт, его собственный и его разработчиков. Когда занимаешься единоборствами 15 лет, ты поневоле узнаешь внутренние проблемы рынка. Мы на собственном опыте знаем, какую плотность должна иметь груша, какую кожу надо использовать для перчаток. Все наши разработки, кстати, мы тестируем на наших друзьях, бойцах из различных федераций и клубов единоборств. Впрочем, рост компании повлек за собой и проблемы, в основном организационного характера. По словам Юрия, времена, когда в бизнес он звал в основном знакомых и друзей, прошли. Мы подошли к такой точке развития, когда компании нужны инъекции профессионального менеджерского таланта. Порой приходится расставаться или переводить на другие направления людей, проработавших у нас много лет. Но иначе нельзя. Грамотно выстраивать бюджет, дистрибуцию, руководить производством могут только дорогие специалисты. Честно говоря, я уже и сам всерьез задумываюсь о передаче управления наемному менеджеру.